Алло. Да. Валентина Петровна? Ага. Что, как дела-то у вас? А? Как живете? Да, обыкновенно. Да, похоронка-то я не звонила вам сегодня. А? Похоронное бюро я вам сегодня не звонила? Нет, что за похоронное бюро? Ну, вас хоронить хотят. Наталья заказала. Наталья заказала вас хоронить. Меня хоронить? Да. Да я же не умерла еще. Ну, она сказала, прибьет за углом. А? Она сказала, прибьет вас, чтоб квартира ихняя им отошла. Чего? Прибьет вас, чтоб ихняя квартира вам отошла поскорей. Прибьет? Да. Она не убийца. Она сказала, наймет кого-то. А? Наймет людей, чтоб вас прибили. Наймет? Да. Нахуй я кого пущу? А вы на улицу уже с собакой ходите гулять? Чего? С собакой на улицу ходите ведь гулять? Не поняла. Собаку выгуливаете? Выгуливаю. Вот, она на улице подошлет ребят и вас прибьют. Алло. Собака заберет за меня кого хочешь. Они и собаку прибьют. А? И собаку прибьют. Они договорились. Чего собаку? Договорились с Курдюковыми, чтобы вас прибить, а квартира, чтобы... Да пошли вы нахуй, я вас, Курдюковых, нахуй посажу, блядь, как бандитов. Посадишь ты.